Впервые за время войны я, командующий фронтом, остался без резервов и, откровенно говоря, чувствовал себя неважно. А положение у нас на левом крыле создавалось тревожное. По мере продвижения войск к северу все больше оголялся наш левый фланг, ведь наш сосед, Первый Белорусский фронт, оставался на месте. Противник стал все чаще наносить удары во фланги и тылы нашим наступающим частям. С опаской мы поглядывали на Нойштеттен. Этот город, остававшийся западнее разграничительной линии нашего фронта, был полон гитлеровскими войсками, которые в любой момент могли ринуться на наш открытый фланг. Я сообщил об этом в Ставку. Вскоре меня вызвал к ВЧ верховный главнокомандующий. Я доложил ему обстановку на нашем фронте и положение, складывающееся на левом крыле. Сталин спросил: «Что, Жуков хитрит?» «Не думаю», — ответил я, — «чтобы он хитрил, но что его войска не наступают и этим создается угроза на обнаженном нашем фланге, я могу подтвердить. Для обеспечения фланга у нас сейчас сил нет, резерв весь исчерпан. Поэтому прошу усилить фронт войсками или обязать Первый Белорусский быстрее перейти в наступление». Рассказал я и о положении в районе Нойштеттена. «А войска вашего фронта не смогут занять Нойштеттен? Если вы это сделаете, в вашу честь будет дан салют». Я ответил, что попытаемся взять этот город, но в дальнейшем это не изменит положение. Сталин обещал поторопить Первый Белорусский с началом наступления. На этом наш разговор закончился. По всему чувствовалось, что верховный главнокомандующий доволен ходом событий. Сразу же связываюсь с командиром конников генералом Осликовским и ставлю перед ним задачу захватить Нойштеттен, продолжая обеспечивать левый фланг и тыл ударной группировки фронта. Новый командующий 19-й армии решительно и умело внес перемены в управление войсками, наладил связь со всеми соединениями, произвел необходимую перестановку сил. Большую помощь при этом ему оказали офицеры Тружеников, Повалий и другие работники штаба фронта во главе с моим заместителем, генералом Трубниковым. Наступление пошло успешнее, хотя противник продолжал упорно сопротивляться, цепляясь за каждый населенный пункт. Романовский показал себя мастером маневра. Там, где атакой сходу было не взять, он применял обход, удары с флангов или с тыла, широко используя артиллерию, которая следовала в боевых порядках пехоты. Артиллеристы и пехотинцы сроднились в боях. С помощью пушкарей стрелковые подразделения прокладывали себе дорогу, штурмовали узлы сопротивления, отражали танковые атаки врага. Там, где орудия не могли пройти на мехтяги, стрелки катили их вручную. Особенно полюбились солдатам самоходные артиллерийские установки Су-76. Эти легкие подвижные машины поспевали всюду, чтобы своим огнем и гусеницами поддержать, выручить пехоту, а пехотинцы, в свою очередь, готовы были защитить их от огня вражеских бронебойщиков и фаустников. Добрые вести поступали от Осликовского. Третий гвардейский кавалерийский корпус оправдал надежды. Организовав взаимодействие с приданной артиллерией и с поддерживающей конников авиацией, Осликовский обошел Нойштеттен с флангов и с тыла. В жарком бою гитлеровцы были разгромлены. Герои-конники захватили город. Оставив там одну дивизию для обеспечения фланга, Осликовский свои основные силы повел на север, действуя на левом фланге 19-й армии. Обрадовало нас и донесение Осликовского о том, что его разведка встретила западнее Нойштеттена разведотряд 2-го гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта. Оказывается, это соединение 26 февраля получило приказ комфронтом наступать в северном направлении, чтобы обеспечить наш фланг. По-видимому, мой разговор с верховным главнокомандующим возымел некоторые действия. Правда, этот корпус находился далеко от нашего флота уступом назад, но в какой-то степени в критическую минуту он мог нам оказать помощь. А пока же нам приходилось самим изворачиваться, подчас даже временно замедляя продвижение танкового корпуса, когда он подвергался риску быть отрезанным от своих войск. А эта угроза оставалась. Западнее нас в полной готовности находились соединения 3-й танковой армии противника. Они располагались перед войсками 1-го Белорусского фронта и пока еще не были втянуты в бой. Между тем, танковый корпус Панфилова опередил нашу пехоту на 40 километров. Приказываю ему закрепиться на рубеже Бублиц-Цехендорф и здесь дождаться подхода главных сил. Одновременно даю распоряжение Романовскому ускорить наступление своих соединений. Обещанный Сталином салют за овладение Нойштеттеном был произведен. Приказом Верховного Главнокомандующего была объявлена благодарность войскам генерала Осликовского, танкистам генерала Панфилова, летчикам генерала Вершинина, артиллеристам, саперам и связистам, участвовавшим в боях за этот крупный город, являвшийся важным узлом коммуникаций и сильным опорным пунктом противника. Танковый корпус Панфилова по моему распоряжению остановился в районе Бублица и организовал на этом рубеже оборону, выдвинув вперед и на фланги сильные отряды, которые удерживали захваченные ими участки и вели разведку противника. Гитлеровцы попробовали нанести контрудар во фланг и тыл корпусу со стороны Румельсбурга, но сюда подошли передовые части 19-й армии. Завязался упорный встречный бой, в котором приняли участие и наши танкисты. Противник был отброшен. Сосредоточив усилия на своем левом фланге, 70-я армия сломила сопротивление врага и к вечеру 28 февраля продвинулась на 12 километров в северо-западном направлении, послав вперед 8-й механизированный корпус Ферсовича. Этот корпус поредел в непрерывных боях, но, действуя смело и решительно, мог бы сделать многое. Однако он замешкался, пехота наступала ему на пятки. Это вынудило военный совет фронта издать специальный приказ и потребовать от командования корпуса больше настойчивости при выполнении задач. Кавалеристы Осликовского, наступая на северо-запад, много раз вступали в бой с вражескими частями, пытавшимися нанести удар во фланг ударной группировки войск фронта. Большую помощь корпусу оказывала авиация Вершинина, а летчики своевременно предупреждали конников о приближении врага и метко бомбили его боевые порядки. 49-я армия в результате упорного боя вернула Оссово. Чтобы помешать противнику перебрасывать силы на направление нашего главного удара, не прекращаем наступление и ночью. Конечно, трудно, люди и так устали, но без этого нельзя. Именно ночью наши разведчики заметили подозрительную суету в районе Румельсбурга. Оказывается, враг вновь здесь собрал большую группу своих войск. Несколько десятков танков, тысячи солдат под покровом темноты двинулись в путь. Цель их была ясна – ударить по открытому флангу нашей 19-й армии. Но расчет врага не оправдался, внезапной атаки не получилось. Навстречу противнику Романовский двинул свой 40-й стрелковый корпус. Пехоту поддержали летчики Вершинина. Удар был сокрушительным. Противник, понеся большие потери, откатился на северо-восток. Между прочим, эту атаку враг тщательно планировал. Он собирался напасть на наши главные силы сразу с обоих флангов. Не успели мы отбросить гитлеровцев с востока, завязались бои на западе. Из района северо-западнее Бублица надвигались внушительные вражеские силы. 15-я и 32-я немецкие пехотные дивизии, два специальных полка, 6 отдельных батальонов и более 40 танков и самоходных орудий. Но и этот удар не застал нас врасплох. Дорогу вражеской группировки закрыли пехотинцы 272-й стрелковой дивизии, направленной сюда командармом Романовским, и вездесущие конники Осликовского. Их поддержали штурмовики 4-й воздушной армии. Наступавшая вражеская группировка по численности превосходила те части, которые смогли выделить на это направление Романовский и Осликовский. Но командиры хорошо организовали бой, а солдаты дрались геройски. Решающую роль сыграли отвага и мастерство артиллеристов истребительно-противотанковых частей. Развернувшись на виду у противника, они били прямой наводкой по его танкам, а картечью уничтожали пехоту. Бой был жестоким. Мы его выиграли потому, что воины всех родов войск сражались в тесном взаимодействии. Каждый солдат дрался стойко и жизни не жалел, чтобы помочь товарищу. Враг был разгромлен и отброшен. Пока гремели эти схватки на флангах нашей ударной группировки, гвардейцы-танкисты Панфилова пробивали дорогу к морю. 3 марта они подошли к последнему крупному опорному пункту противника на направлении действий корпуса, городу Кёзлин, Кошалин. Это был важный узел коммуникаций на путях из Данцига в Штеттин и мощный опорный пункт обороны, прикрывающий подступы к побережью Балтийского моря. Мы знали, что в городе сильный гарнизон. Выслушав донесение Панфилова, я спросил, что он собирается делать дальше. «Буду брать город. А сил хватит?» «Хватит, ведь со мной пехота. Ответ порадовал. Значит, действительно, танкисты крепко подружились с бойцами, приданной корпусу стрелковой дивизии. «Действуйте», — согласился я. «Только получше подготовьтесь к штурму». Панфилов умело построил наступление. Дело решили хитроумный маневр танков и пехоты, точный и сокрушительный огонь артиллерии. Ее у Панфилова хватало, кроме штатных у него было еще несколько приданных артиллерийских частей и отличная работа летчиков. Утром 5 марта наши войска овладели городом, остатки немецкого гарнизона капитулировали. Захвачено было много пленных, в их числе начальник Кёзлинского гарнизона генерал-лейтенант фон Цилов и его штаб. Они подтвердили уже имевшиеся у нас сведения о войсках, оборонявших город. Силы у врага здесь были внушительные: 1-я пехотная дивизия СС, 15-я и 32-я пехотные дивизии, танковая дивизия, полицейская дивизия. Мужество, отвага, инициатива помогли нашим бойцам и командирам быстро разгромить мощный опорный пункт врага. Соединения 3-го гвардейского танкового корпуса вышли на побережье Балтийского моря. Тем самым было завершено рассечение восточно-померанской группировки противника. К нам в штаб-квартиру гонец доставил 3 бутылки, наполненные по горлышко прозрачной жидкостью. Это подарок танкистов Панфилова военному совету фронта. В бутылке была вода. Не удержались, отведали на вкус. Горьковато-соленая, с запахом водорослей. Вода Балтийского моря. Мы горячо поблагодарили гвардейцев за драгоценный своей символичностью подарок. С выходом нашей ударной группировки на морское побережье поворачиваем ее фронтом на восток, навстречу армиям правого крыла. Тыл наступающих войск с запада прикрывает 134-й стрелковый корпус 19-й армии. Тиски наших войск все сильнее сжимали врага. По данным разведки, против нас продолжали действовать войска группы армий «Висла», 7-й и 46-й танковые, 18-й горно-егерский, 20-й, 23-й, 27-й и 55-й армейские корпуса. Конечно, за время боев солдат в них поубавилось, но противник был еще очень силен. Фашистское командование было беспощадно к своим солдатам. Оно заставляло их сражаться даже тогда, когда была видна бесцельность сопротивления. Гарнизон Грауденса, отрезанный от своих войск, сражался до конца. Только 6 марта в результате многодневных уличных боев город был занят частями 142-й стрелковой дивизии полковника Сонникова и 37-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Сабира Умараглы Рахимова. Она входила в армию Батова, но на время операции была придана 2-й ударной армии. Хотелось как можно быстрее разделаться с окруженным противником, но нам не хватало подвижных соединений. Это побудило меня обратиться в Ставку с просьбой хотя бы временно передать нам одну из 2 танковых армий, действовавших в составе войск 1-го Белорусского фронта. Довод я привел убедительный. Чем быстрее мы покончим с гитлеровцами в Восточной Померании, тем скорее освободятся войска для предстоящей берлинской операции. Сталин тут же согласился со мной и сказал, что будет немедленно отдано распоряжение о передаче нам временно 1-й гвардейской танковой армии, которая находится ближе к нашему фронту. В это время войска 1-го Белорусского фронта, начавшие наступление 1 марта, прорвали оборону противника и успешно продвигались к северу в 2 направлениях – на Кольберг и на Камен. Главный удар Жуков наносил в центре. На смежном с нами фланге действовала 1-я армия войска польского и 2-й гвардейский кавалерийский корпус, наносившие вспомогательный удар. Продвигались они довольно медленно, и поэтому с нас не снималась задача прикрытия нашего левого фланга. Наконец соседи вышли к морю. Здесь наши пехотинцы и кавалеристы помогли польским воинам разгромить вражеские войска, окруженные в районе восточнее и юго-восточнее Кольберга. По решению Ставки нам с 8 марта придавалась 1-я гвардейская танковая армия под командованием генерала Катукова. После завершения операции она должна была вернуться в 1-й Белорусский фронт. По этому поводу мне позвонил ПВЧ Жуков. «Предупреждаю, армия должна быть возвращена точно в таком же составе, в каком она к вам уходит». Я обещал, но в свою очередь попросил, чтобы армия нам была выделена боеспособной. Сознавая, что малейшую задержку в нашем продвижении враг использует для организации сопротивления, мы заботились о том, чтобы наступление развивалось без малейших пауз. Поэтому отказывались от всяких перегруппировок, которые влекли за собой хотя бы кратковременное замедление в действиях. По мере продвижения войск фронт наступления сужался. Можно было бы часть сил перевести во второй эшелон фронта, но жаль было тратить время. Уплотняем в армиях боевые порядки первых эшелонов. Приходилось учитывать, что дивизии поредели, и без такого уплотнения нам было не нарастить силы удара. Командиры и политработники поддерживали в войсках высокий наступательный порыв. Многое было сделано в этом отношении политуправлением фронта. Его начальник, замечательный политработник генерал Окороков, всех своих сотрудников направил в войска. Партийные и комсомольские организации добивались, чтобы каждый солдат знал свою боевую задачу и выполнял ее, не жалея сил. Фронтовые, армейские, дивизионные газеты, агитаторы в своих беседах звали людей вперед на быстрейший разгром врага. И все-таки двигались мы медленнее, чем хотелось бы. 6 марта 19-я армия прошла в восточном направлении всего лишь 12 километров. Впереди Штольб, после Штеттина второй по величине город Восточной Померании. Подступы к городу сильно укреплены. Вызываю на связь Панфилова. Надо выручать пехоту. Командир танкистов не нуждается в разъяснении задачи. Понимает все с полуслова. Взять Штольб? Да. Сколько времени даете? Сутки. Будет сделано. Признаться, меня немного смутила самоуверенность Панфилова. Штольб – крупный промышленный центр. Здесь были авиационные и другие военные заводы. Противник, безусловно, будет крепко за него держаться. Но Панфилов и его гвардейцы не зря славились отвагой и находчивостью. Пройдя через боевые порядки медленно продвигающейся пехоты, танки скрытно по лесным дорогам обошли город и внезапно атаковали его с флангов и с тыла. Появление наших танков на улицах так ошеломило гитлеровцев, что они не смогли уже по-настоящему сопротивляться. Немецкий гарнизон капитулировал, передав захваченный город со всеми трофеями и пленными пехоте, Панфилов повел корпус на восток, рассеивая и уничтожая по дороге колонны неприятельских войск, двигавшиеся к Штольпу с севера и юго-востока, не подозревая, что город уже занят нашими частями. Сильные передовые отряды танков с десантниками на броне, выдвинутые вперед на большое расстояние, обходным маневром захватили в исправном состоянии мосты через реку Лупов-Флиес и, отражая вражеские атаки, удержали их до подхода главных сил корпуса. Переправившись через реку, танкисты смяли противника, пытавшегося организовать оборону на этом выгодном рубеже. Вслед за 3-м гвардейским танковым корпусом, почти не отрываясь от него, следовали стрелковые части 19-й армии. Чтобы ускорить движение, Романовский использовал все виды транспорта – машины свои и трофейные, конные повозки. Пехота, посаженная на колеса, теперь не отставала от танков, уничтожая по пути очаги сопротивления, обойденные танкистами. Стремительное продвижение левого крыла фронта вынудило противника поспешно отводить войска. Прикрываясь сильными арьергардами, они пытались оторваться от наших частей с тем, чтобы успеть занять своими главными силами заранее подготовленный Гдынско-Данцигский оборонительный район. Немецко-фашистское командование рассчитывало на этом рубеже задержать нас и сковать здесь на длительное время как можно больше наших сил. Допустить это мы не имели права. Приняли все меры, чтобы воспрепятствовать организованному отходу войск противника на этот рубеж. Командующие армиями и командиры соединений прекрасно уяснили свои задачи еще в начале операции и творчески подходили к их решению. Штаб фронта зорко следил за развитием событий, чтобы можно было своевременно вносить поправки в действия войск. Хорошо помогали нам летчики. Они вели непрерывную разведку противника, следили за его передвижениями днем и ночью, информируя штаб фронта и непосредственно войска о своих наблюдениях. Авиация 4-й воздушной армии наносила удары по врагу, тесно взаимодействуя с наземными войсками. Мы все восхищались мужеством и мастерством девушек-летчиц авиаполка ночных бомбардировщиков, возглавляемого Бершанской. На своих маленьких тихоходных самолетах По-2 они ночью появлялись над противником, бомбили колонны и скопления неприятеля. В преследовании противника большую роль сыграли механизированный и 8-й гвардейский танковые корпуса. Хотя они и были значительно ослаблены после тяжелых боев, но действовали решительно, смело, применяя маневр. С их помощью стрелковые соединения опрокидывали арьергарды гитлеровцев и добирались до главных сил противника, не позволяя им отрываться от наших наступающих частей. Все танковые соединения, помимо связи с армиями, в полосе которых они действовали,

Все время путешествуем, все вперед, на запад, удаляясь все дальше и дальше от Москвы. Район расквартирования отличный. Живем как буржуи в прекрасных помещениях, обставленных хорошей мебелью. По тебе сильно скучаю и очень жалею, что не могу наслаждаться образом очаровательной девушки, милой дорогой дочурки. Надеюсь, что с наступлением весны погода будет улучшаться, и ты сможешь без особого риска застрять в дороге прилететь к нам. Ну а пока до свидания, моя юная принцесса. Мысленно обнимаю тебя и крепко-крепко целую. Любящий папа Костя. По скриптум. Сердечный привет всем тетям и дяде Доре.